Каждому веку нужен родной язык, каждому сердцу, дереву и ножу. Нужен родной язык чистоты слезы, так я скажу, и слово свое сдержу. Так я скажу, и молча, босой, пройду неплодородной, облачной страной, чтобы вменить в вину своему труду, ставший громоздким камнем язык родной. С улицы инвалид ухом к стеклу приник, всякому горлу больно, всякий слезится глаз, если ветшает век, и его родник пересыхает, не утешая нас. Камни сотрут подошву, молодость отберут, чтоб из воды поющий тростник возрос, чтобы под старость мог оправдать свой труд неутолимым кружевом камнетес. Что ж, отдирая корку со сжатых губ, превозмогая ложь и в ушах нарыв, каждому небу, если уж век не люб, проговорись, забытое, повторив на языке родном, потому что вновь в каждом живом предутренний сон глубок, чтобы сплетались ненависть и любовь в узком твоем зрачке в золотой клубок. То есть настроение раннее, стихи-то читать.